Глава 5. Земная федерация, система Ориона, планета Рапсодия, зеленая зона, жилой комплекс Элизиума, административный центр. Административный центр расположился в самом центре Элизиума. Здание центра выглядело как большой белый купол с несколькими входами, у которых дежурили бойцы Феникса. И да, здесь было людно. Кто-то постоянно входил и выходил из здания, народ кучковался группами чуть в стороне, что-то обсуждая. Интересно, сколько в Элизиуме находится игроков одновременно? Явно не меньше 2-3 сотен. Солидно. Причину ажиотажа разъяснила Элис. Административный центр – главное здание зеленой зоны. Здесь можно получить групповые и индивидуальные задания от администрации, сдать собранные в пределе и инферно биоматериалы, продать трофеи, броню, оружие, импланты. «Импланты?» – я нахмурился. «Что значит продать импланты? Они же внутри тел. Большинство имплантов после смены прошивки пригодно к вторичному использованию. Многие игроки извлекают импланты и сдают их администрации за вознаграждение». Я представил, как выглядит процесс извлечения, скажем, нейропроцессора в полевых условиях, и поморщился. Да уж, дивный мир Рапсодия. Интересно, если планета когда-нибудь действительно будет очищена и заново колонизирована, колонистов призраки тысяч убиенных и поруганных донимать не будут? Говоришь, здесь дают трофейное оружие? Я хмыкнул. Наверное, можно договориться напрямую с теми, кто продает. Достаточно предложить больше, чем администрация, которая наверняка копейки платит. «Угу, и получить ствол, который в самый неудачный момент заклинит или вырубится», — перебил меня Дис. «Система платит чуть ли не по цене лома, поэтому все, что может нормально стрелять, оседает еще в лимбе, у ребят вроде Джаспера. Нам нужно найти того, кому поступают стволы из серой зоны. Там хоть какие-то шансы будут получить нормальное оружие». Мне пришлось согласиться с Дисом. Действительно, получить вместо пушки лом не хотелось. Ладно, поищем. Время еще есть, хоть его и остается все меньше. Внутри купол был поделен на секции. В нескольких из них небольшого размера были установлены контейнеры для сдачи биоматериалов, имплантов и оружия. Помещение самой большой, в свою очередь, разделялось перегородками, образовывая некое подобие офисных open space'ов. В каждой выгородке стояли терминалы информсети, и практически у каждого из них были люди – по одному, двое, трое, в некоторые комнатушки набивались целыми компаниями. В пустом пространстве по центру купола люди просто общались, обменивались сплетнями, кажется, чем-то торговали. Зачем здесь терминалы? Ведь гораздо проще и удобнее получать задания через интерфейс. Я действительно был удивлен. Мало того, что это банально неудобно, так еще и небезопасно. Элизиум – что-то вроде водопоя в лесу, где царит перемирие даже между зверьем. Но стоит какой-нибудь овечке углубиться в лес? Так и здесь. Разные группы общаются между собой. Но кто знает, какой пойдет разговор, встреться они в лимбе, пределе или инферно. Так что лично мне не хотелось бы, чтобы кто-нибудь знал, где и чем я занимаюсь за пределами Элизиума. «Задание администрации можно получить двумя способами», – тут же ответила Элис. Войдя в зону задания вне Элизиума или получив их через информ-сеть в административном центре зеленой зоны. Других вариантов нет. Администрация полигона считает, что социализация – важнейший аспект в перевоспитании заключенных. Она благотворно влияет на психику и учит людей общаться между собой без агрессии, что необходимо для успешной адаптации в социуме после отбытия наказания на Рапсодии. «А-а-а, вон оно что!» – я усмехнулся. «Ну тогда, конечно». «Перевоспитание. Подумать только. Адаптация в социуме. Социализация. Ну да, совершенно верно. Именно это сделает убийц, садистов и головорезов примерными гражданами, когда они вернутся в Федерацию. Если вернутся. В чем лично я сильно сомневаюсь». «Нужно пройти туда, где сдают оружие», — проговорил Дис. «Думаю, если где мы и узнаем, что нам нужно, то именно там». «Согласен». Кивнув, я двинулся было к контейнерам, у которых возились несколько человек с большими баулами, из которых явственно выглядывали оружейные стволы, когда мое внимание привлекла какая-то нездоровая суета в зале. «Стой, ублюдок!» — проревел кто-то, а потом послышался звук падающего тела и вскрик боли. Толпа радостно загудела, предвкушая развлечение. Повернув голову, я увидел возвышающуюся над толпой мощную фигуру. Здоровенный детина за 2 метра ростом и от природы не был обижен статью и физической силой. А здесь напихал в себя столько железа, что смотрелся скорее биороботом, нежели человеком. Обе руки — бионические протезы, бугрящиеся экомышцами и усиленные приводами. Часть черепа закрыта металлической пластиной, левый глаз — искусственный и горит тревожным красным светом. Майка с небрежно оборванными рукавами натянута на могучей груди. Внушительный тип. Специализация на лбу написана. Тяжелый штурмовик. Вытянутой рукой штурмовик удерживал за горло вздернутого над полом парня, который тщетно пытался что-то сказать громиле. Впрочем, тот даже не слушал. Заинтересовавшись, я подошел ближе. «Твой софт не сработал, урод! Я едва не потерял людей из-за тебя!» — рычал штурмовик. «Я предупреждал, что он не предназначен для взлома боевых платформ!» — хрипел парень. «Там используется защита другого типа!» «Что ты мне лечишь, придурок? Какая защита? Ты, мать твою, мне гарантировал, что я смогу ломать механоидов, а в итоге они чуть не сломали меня!» Штурмовик размахнулся и швырнул парня в стену. Звук глухого удара заглушил хохот толпы. «Размажь его, Слай!» — выкрикнул кто-то. В толпе заулюлюкали, а мне почему-то стало противно. Сейчас я видел, что парень совсем молодой, хорошо, если 20 исполнилось. Худой, щуплый, взгляд перепуганный. Над распухшей от удара громилы губой едва-едва пробивается юношеский пушок. Глаза бегают, парень, потирая горло, панически озирается по сторонам, явно надеясь найти поддержку. Вот только поддерживать его никто не собирается. «Здесь нельзя убивать!» — в отчаянии закричал парень. «Убивать нельзя!» — нехорошо усмехнулся штурмовик. «Но не думаю, что кто-то расстроится, если я тебе сломаю руки и ноги». «Но у меня нет денег на регенерацию!» — почти закричал парень. «Слай, не надо, пожалуйста, не надо, Слай! Прости меня! Прости, пожалуйста, я отработаю! У меня заканчивается время! Меня же просто выбросят в лимб искалеченного!» «А это уже не мои проблемы!» — хохотнул штурмовик и шагнул вперед. «Эй, дружище!» — неожиданно даже для себя самого окликнул я штурмовика, расталкивая зевак и входя в образовавшийся круг. «Он же сказал, что не виноват! Извинился!» и обещал отработать. «Алтай, нет!» — прошипел за спиной Дис и схватил меня за плечо. Во взгляде парня, пытающегося встать, мелькнула надежда, и я сбросил руку солнцепоклонника. «Ты чё ещё за хрен?» — обернулся штурмовик. «Иди своей дорогой, пока ещё есть на чём. Ты крутой парень, да?» Кажется, я начал заводиться. «Так, может, ты бы и противника себе подстать поискал?» «Не на себя ли ты намекаешь, мозгляк?» Здоровяк осклабился. «Если тебе так хочется, начну с тебя, а потом уже сломаю колени мелкому ублюдку». «Ну попробуй», — процедил я сквозь зубы. Во мне, поднимаясь из глубин сознания, расплескалась такая знакомая ярость. Мразь бионическая. Меня сложно назвать рыцарем без страха и упрека, но какие-то принципы у меня имеются. Один из них — не проходить мимо, когда происходит то, что мне не нравится. И когда здоровенный амбал собирается изувечить перепуганного подростка под хохот и подзуживание угодливой толпы, ситуация как раз такого порядка. Глупо? Возможно. Но я по-другому не могу. Не умею. И не хочу, если честно. Из толпы вдруг появился плюгавый щуплый мужичонка с удивительно знакомым лицом. Где я мог его видеть? А, ну точно, это же тот самый крысеныш, с которым мы столкнулись на входе в жилой комплекс. Плюгавый подскочил к штурмовику, дернул его за майку, а когда тот наклонился, возбужденно зашептал что-то ему на ухо. Громила выслушал его, и рожа штурмовика исказилась гримасой. «Алтай, значит, да?» — прошипел он, а потом, подняв руку вверх, повысил голос. «Эй, народ! У меня тут для вас интересная информация. Знаете, что это за герой?» Возбужденная толпа стихла, прислушиваясь. «Это тот ублюдок, что убил скульптора!» и оставил нас без астимов. Секунду царила тишина, а потом толпа взорвалась возмущенными воплями. «И сейчас я порву его на части!» — прорычал штурмовик и ринулся вперед. Пара центнеров стали и синтетической плоти, несущиеся на тебя с яростью бешеного носорога, зрелище не для слабонервных. Но у меня не было времени на то, чтобы им насладиться. Шагнув вперед, я присел, подныривая под стальной кулак с гудением рассекший воздух над головой, и вбил свой собственный громиле в солнечное сплетение. Ощущение было таким, будто я ударил мчащийся локомотив. Однако эффект оказался неожиданным. Громила охнул, задохнулся и упал на колено, едва не накрыв меня. Отскочив в сторону, я коротко ударил ногой, целясь по почкам, но вместо того, чтобы врезаться в бок громилы, моя нога оказалась зафиксирована стальной хваткой. Зарычав, чересчур быстро пришедший в себя штурмовик развернулся, вскочил на ноги, а я почувствовал, что теряю равновесие и падаю. Ухватившийся обеими руками за мою ногу, громила с нечленораздельным ревом сделал оборот вокруг своей оси, поднимая меня в воздух и раскручивая, а в следующую секунду в стену полетел уже я. Мой инструктор по контактному бою почему-то не рассказывал, что делать, если ты со скоростью выпущенного из пращи камня летишь в стену и не можешь понять даже, где верх, а где низ. Забыл, наверное. Так что пришлось импровизировать. Сгруппировавшись, я успел повернуться так, чтобы удар не размозжил мне голову, а всего лишь выбил дух и отбросил на пол. Действуя исключительно на инстинктах, я моментально откатился в сторону. И тут же пол за спиной покрылся трещинами от мощного удара. Грёбаный штурмовик взвился в воздух, одним прыжком преодолел несколько разделяющих нас метров и, приземлившись на колено, впечатал бронированный кулак в то место, где секунду назад корячилась моя тушка. Взревев, этот троглодит ухватил меня за шиворот, как тряпичную куклу, взметнул в воздух и размахнулся левой рукой. Черт, кажется, я допрыгался. Еще секунда и... Очередь из импульсной винтовки, ударившая в купол здания, перекрыла вопли обезумевшей от жажды крови толпы, а потом в помещении загрохотал голос, усиленный динамиками брони. «Прекратили, мать вашу, придурки сраные! Первое и последнее предупреждение, потом огонь на поражение!» Штурмовик замер, выругался и разжал руку. Я упал на пол, пошатываясь, поднялся и оглянулся. У входа стояли несколько бойцов группы «Феникс». Забрала опущены, оружие на изготовку, вид самый, что ни на есть решительный. «Вы что тут устроили, отбросы? Хотите подраться? Валите за стену и убивайте там друг друга до усрачки. А еще одна такая выходка в Элизиуме и отправитесь на переработку. Это понятно?» Штурмовик что-то пробурчал и отступил назад, а я почувствовал, что кто-то тянет меня за куртку. «Идем быстрее!» — послышался кажущийся смутно знакомым голос. «Не стой, ну!» «Алтай!» — прорычал штурмовик. «Мы еще встретимся, ублюдок, там, за стеной, и ты ответишь. Тебя будут гнать, как собаку, все, кого ты лишил астимов. И желающих, уж поверь, будет предостаточно, я об этом позабочусь. А когда ты устанешь бежать, то умру от скуки, слушая твои пафосные речи», — буркнул я, сплюнув на пол. «Пошел ты! Как там тебя?» «Хватит!» — прошипел за спиной тот же голос. «Идем!» Смерив громилу уничтожающим взглядом, я развернулся и двинулся к выходу. «Не пробовал придумать что-нибудь поумнее, чем задирать одного из топов предела?» — проворчал невысокий мужик, продолжающий тянуть меня за рукав, когда мы вышли из центра. «Ты еще, мать твою, кто такой?» — вырвав руку, зло спросил я. «Не узнаешь?» — он повернулся ко мне. Короткая стрижка, аккуратные усы, переходящие в бородку, спокойный взгляд серых глаз. Когда я видел его в последний раз, в этих глазах под прозрачным забралом недорогого шлема виднелось такое же спокойствие, несмотря на то, что в этот момент решалась его судьба. «Блайз! Ты Блайз! Сраный сталкер, который привел к нам туристов, который вел туристов в Элизиум, когда система неожиданно выдала на вас квест. И у которого не было выбора», — спокойно ответил Блайз. «Вы тогда не убили меня, а я сейчас пытаюсь не дать вам покончить жизнь самоубийством. Вам срочно нужно уходить, и сделать это надо раньше Слая и его команды». «Какого хрена? Такого, что этот мстительный ублюдок так дело не оставит, еще и других поднимет. Здесь многие имеют зуб на вашу команду». «За что? Что он нес вообще? Какие еще астимы? Запрещенные стимуляторы? Наркотики? Синтетическая дрянь, значительно усиливает возможности имплантированных и дарит приход после приема. Скульптор работал с администрацией и толкал это дерьмо половине полигона. Ну, тем, кто настолько отбит, чтобы вдыхать эту дрянь. А вы его убили и обрубили поставки. Они без астимов уже не могут, поэтому не вижу ничего странного в том, что они немного разозлились». «Да, умеешь ты заводить друзей», — угрюмо заметил Дис. «Черт, а я ведь и забыл про них с Марго». Ребята незаметно пристроились за нами и шли следом. «Какого черта ты вообще туда полез? Зачем тебе этот мальчишка?» «Затем!» — огрызнулся я. Мне сейчас было стыдно, что своим необдуманным поступком я подставил всю команду. Но какого хрена? Действительно, нужно было стоять и смотреть, как здоровяк ломает малому кости? Я так не могу. «Куда мы идем?» — обратился я к Блайзу. После схватки меня еще немного потряхивало, и соображал я туговато. «Нам нужно... вам нужно сваливать!» — хмуро прервал меня Блайз. «Уйти и залечь на дно, не отсвечивать хотя бы некоторое время. Иначе они действительно вас затравят. Есть у меня одно местечко в пределе». «А можно мне с вами?» — послышался робкий голос. Я повернул голову и увидел того самого парнишку, из-за которого все и завертелось. «Мне теперь нельзя здесь оставаться. Да и уходить тоже опасно. В одиночку». «Кто ты вообще такой? И что не поделил с этим биороботом?» «Меня зовут Трикс. Я хакер. Продал этому идиоту боевой вирус, а он с ним на механоидов поперся. Ведь предупреждал же». «Хакер?» Я не сразу понял, о чем речь. «Не так уж и внимательно ты изучал таблицу классов», — фыркнул Дис. «Класс поддержки. Техническая специализация. Взлом электронных систем, перехват контроля над боевыми механизмами и все такое прочее. Я хотел сказать спасибо. Вы спасли меня. Этот идиот Слай, он действительно сделал бы то, о чем говорил. А вы... я слышал о вас. Вы Алтай, я ваш фанат. У меня даже постер с вами в комнате висит». «Висел», — поправился пацан, погрустнев, но тут же продолжил. «Никогда бы не подумал, что встречусь с вами. А вы... ух, как вы ему врезали, он даже зашатался. Так вы возьмете меня с собой?» «Фанат, постер. Твою ж мать. Еще один привет из прошлого. После того, как меня оправдали с калибанским делом, каким-то придуркам-пиарщикам пришло в голову, что моя кандидатура отлично подойдет для поднятия боевого духа и повышения потока призывников, которые тогда были так необходимы Федерации. Меня и еще десяток отличившихся на фронте ребят снимали в разных ракурсах, в броне и без нее, в угрожающих позах с пушками наперевес, с детишками за руку. Доблесть и честь, во имя человечества. Как вспомните плакатики, так тошно становится. Пока наши друзья сражались с ксеносами, мы вертелись в фотостудиях, целясь в объектив камеры. Тьфу. «Сколько тебе лет, Трикс?» 18. Исполнилось 2 месяца назад». «Ну и тогда же меня взяли. Отдел по борьбе с электронными преступлениями». Пацан сплюнул под ноги. «Козлы». «Ясно», — я скривился. «Еще в филиал детсада на прогулке превратиться не хватало. Но что, черт побери, делать? Не бросать же пацана в самом деле. У него и так проблемы были. А уж после того, как я вмешался, его точно убьют». «Дерьмо. Ладно, пойдешь с нами. Пока что. Блайз, послушай, мне нужно тебе кое-что сказать». «Мда, кажется, эта ночь будет длинной».